«Много раз», — ответил Руис, выдавая тем самым себя с головой. Но в данный момент ему было все равно. «Скажи мне, Дальмаэра, когда начинаются ваши репетиции?» «Мне кажется, скоро». Мастер Фламель упомянул что-то насчет того, что сцену доставят через неделю. «Тогда мы и начнем. Может быть, и девушка тоже вернется?» Дальмаэра смотрел, как Руис сражается со своими мыслями, и маленькие яркие глаза Дальмаэра смягчились в сочувствии. Он слегка похлопал Руиза по руке, потом с усилием поднялся и пошел прочь. В тот вечер Руис наполнил у тележки только одну тарелку. Дом без Кастовых казался очень пустым. Перед самыми густыми сумерками мальчик принес к дверям маленькую масляную плошку. «От мастера Дальмаэра», — сказал он и подал ее Руизу. Руиза тронул подарок старшины гильдии, и он сжег плошку допоздна, сидя на койке Низы и глядя на крохотное пламя. Но когда последнее масло выгорело и плошка погасла, он поднялся с койки и пошел следить за стеной. Его ночные исследования были облегчены тем, что никого больше возле стены не было. Фараонцы не выходили за пределы своих домов после заката. На фараоне слишком много голодных хищников охотились по ночам. Он пошел по своим делам, предположив, что никто не наблюдает за загоном. Если бы это было не так, он не сомневался, что его давно бы схватили. Он снова нашел участок стены, где защитные поля время от времени гасли. Отказ в работе был хаотичным. Он происходил раз или два в час. Продолжительность нерабочего состояния составляла от 15 до 45 секунд. Однако дважды в эту ночь нерабочее состояние продолжалось менее 10 секунд. Если бы поле включилось бы в тот момент, когда он находился на вершине стены, то со стены он свалился бы по кусочкам. Это не был самый лучший путь к побегу, но пока что это была единственная возможность, которую он нашел. Конечно, по другую сторону стены мог быть всего-навсего еще один загон, а не внешний коридор. Руис никак не мог придумать способа, которым он мог бы заранее проверить это. Резкое жужжание полей делало прослушивание невозможным. Весь следующий день у него заняло плетение веревки из кожаных кусочков, которые он нашел в доме отверженных. Этой ночью он привязал веревку к тонкой палке, к концу которой прикрепил еще и увесистый камень. Он подошел к бракованной части стены. Когда поля погасли, он перебросил палку через верх стены, надеясь, что на той стороне никто не смотрит в этом направлении. Он медленно потащил палку обратно. Глядя на выгибающийся кончик палки, он смог определить, что верх стены гладко закругляется. Там не было никаких углублений или выступов, за которые мог бы зацепиться крюк. Он вздохнул и стащил веревку вниз. Когда в следующий раз поле погасло, он попробовал снова, и прежде чем поле вернулось на место, он уже смог составить себе представление о том, какой формы была верхняя часть стены. Просто для того, чтобы убедиться, он попробовал еще раз, но на этот раз поле вернулось слишком быстро, и веревка упала на землю, но уже без палки. Руис услышал, как она упала на землю по другую сторону стены, и выругался. Он только надеялся, что никто не заметит палку с обрывком самодельной веревки. А если и заметит, то не обратит внимания и не станет задумываться. Его следующей задачей было смастерить крюк, который прилегал бы к верхней части стены достаточно плотно, чтобы выдержать его вес. Это заняло у него большую часть дня. Руис смастерил его из частей дерева, которую он выломал из коек, и прочно связал крюк полосками сыромятной кожи. Он высушил свое сложное изделие на крыше, на горячем солнце. Когда с этим было покончено, в распоряжении Руиза был предмет, который словно был спилен с рукоятки гигантского пастушьего посоха. Руиз прикрепил к нему плетеную кожаную веревку, и приспособление для побега было готово. Недостаток именно в этой технологии побега был тот, что крюк нельзя было попробовать заранее. Если только Руизу удастся зацепить его за верхушку стены, ему придется взбираться по веревке, чтобы отцепить крюк снова. Поэтому настало время решать, надо ли ему бежать немедленно, убегая в неизвестную часть рабских казарм. Или ему стоит остаться в загоне подольше, накапливая силы. Его решение осложнялось тем, что Руиза терзало совершенно нелепое и абсурдное желание снова увидеть Низу. Хотя он не мог сделать для нее ничего, что не ставило бы под угрозу то дело, которое он подрядился выполнить для Лиги, не говоря уже про его жизнь. Он не мог даже подвергнуть ее быстрой и милосердной смерти, не навлекая на себя нежелательного внимания. Она была ценной частью трупы. Кориана наверняка бы обратила свой опасный взгляд на того, кто осмелился бы причинить вред Низе. Однако при зрелом размышлении Руис посчитал очень странным, что раба-торговка не поинтересовалась, кто нанес Касмину такие страшные травмы. И почему она позволила Низе, ценному товару, находиться в загоне, больной, раненой, подвергающейся серьезной опасности со стороны суеверных простолюдин. Руис не мог представить себе мотивы таких поступков. Поэтому он глубоко вздохнул, покачал головой и выбросил из головы все мысли о Низе. В тот день, когда Руис закончил работу над крюком, Фламель появился снова почти вечером. Руис находился в доме отверженных, наращивая веревку и проверяя, нет ли в ней слабых мест. Он услышал голоса на площадке и осторожно подошел к двери. Фламель стоял посередине площадки, разговаривая с Дельмайера и прочими старостами гильдии. Двое охранников пунгов стояли рядышком. Тела их всем положением выражали терпеливую скуку. Руис с трудом разбирал, что говорилось. «Но как они принесут ее сюда?» — говорила озадаченная Дельмайера, показывая в направлении маленькой хижины, где жили помощники фокусников, и потом на небольшой шлюз, через который входили охранники. Фламель указал наверх театральным жестом. «Смотри», — сказал он, — «видишь балки и серебристые нити? Слуги-леди подвесят сцену на этих серебристых нитях и перенесут ее туда, где мы будем репетировать. Не спрашивай меня, каким образом они это сделают. В этих людях много такого, что ни один из нас не понимает». «Ей-богу, это ты с полным правом можешь сказать», — подумал Руис с каким-то злорадным удовольствием. Дельмайера выглядел как человек, который хочет вести себя дипломатично, но его одолевает сомнение. «Ну, если ты так говоришь, мастер Фламель, а когда к нам присоединится мастер Кроэль и мастер Мольнех?» «Очень скоро. Видите ли, я уже предчувствую, что с девушкой будут проблемы. В Бедеруме она была великолепна, но ведь тогда она была искупающей, правда?» «Нальтрексет, нам придется полностью положиться на твои снадобья, чтобы заставить ее подчиниться. Но до определенной степени она должна добровольно участвовать. Дельмайера, ты с ней работал теснее всего. У тебя есть какие-нибудь предложения?» Руизу их беседа стала еще интереснее. Насколько Руиз видел, Дельмайера еще сильнее ушел в себя. «Никакие мысли мне пока не приходят в голову, мастер». Сказав это, Дельмайера отвел взгляд в сторону. Человек с острыми чертами лица и униженным плаксивым голосом заговорил. «Мастер, а как насчет безродного, который защищал ее от Касмина?» «Что?» — спросил Фламель, и его узкое лицо потемнело. «Кто такой этот безродный, и почему было необходимо защищать Феникса? Кто собирался ей навредить?» Дельмайера ответил. «Прежде чем мы узнали, что ты жив и в порядке, мастер, прежде чем мы поняли, что происходит здесь и каково наше положение, старшины решили на совете голосованием, что воскресение Феникса было неестественным и, возможно, оскорблением богов». Тут Дельмайера остановился со смущенным видом. Все глаза обратились на дом безродных, где спрятался Руис. Дельмайера неохотно продолжал. «Безродный Вухие, такое имя он носит, по профессии продавец змеиного масла, он заботился о ней, поскольку ее по ошибке поместили в дом безродных. Несомненно, он понял, какая она ценность. В любом случае, я послал Касмина, чтобы тот вытащил ее на наш суд. И Касмин, ты же знаешь, что это был за человек. Касмин напал на Вухию. Вухия защищался. Результат ты сам видел. Ламель потер подбородок. Я полагаю, мне надо было бы быть довольным. Девушка гораздо более ценна для труппы, чем был Касмин. Хотя мне не хватает его грубоватого юмора. Если бы вы укротили свои религиозные порывы, ничего такого не случилось бы. Тут глаза Фламеля расширились, и его лицо налилось свирепостью и злобой. «Погодите», — сказал он сдавленным голосом, — «не тот ли это продавец змеиного дерьма, помешанный на собственном товаре, что бросился на сцену в Биддеруме, испортив нам финал?» Фламель двинулся было к дому отверженных, а его пальцы скрючились, как когти. «Это тот самый человек?» — проорал Фламель. Дельмаэра поспешил следом за Фламелем. «Подожди, мастер, не делай ничего поспешно, молю тебя!» Он догнал Фламеля у дверей, где он остановился, уставясь сквозь колышущиеся занавески в темноту внутри хижины. Руисав тем временем прижался к стене в дальнем углу, там, где его не было видно, думая, что ему делать, если Фламель набросится на него или разоблачит его перед стражниками. Они могли и не принять всерьез обвинение Фламеля. С другой стороны, они могли бы повести Руиза к Кориане, где Руизу придется очень трудно, если ему понадобится объяснять свое странное поведение. Но Фламель остановился, а воздух со свистом вырывался сквозь его стиснутые зубы. «Выходи, пыльная крыса!» — прошипел Фламель. «Выходи и получи по заслугам!» Руиз не издал ни звука. Дельмаэра убеждал фокусника. «Мастер, вам нельзя и думать о том, чтобы запятнать руки человеком такой низкой крови. Кроме того, посмотри, что стало с Касмином?» Несколько секунд Руиз ничего не слышал. Потом Дельмаэра продолжил. «Послушай, у меня есть мысль. Феникс, совершенно очевидно, привязалась к этому Вухии. Он выходил ее, он спас ее от петли Касмина. Кроме того, их видели в любовных объятиях в ванной». Фламель ахнул. «Ты дурак, Дельмаэра. Она же принцесса. Или была ею, прежде чем стала искупляющей?» «Тем не менее, это правда, мастер. Я не знаю, по какой причине. Мне это тоже показалось странным. Но что не кажется странным в эти безумные дни? По крайней мере, мы можем воспользоваться ее привязанностью к этому подонку, чтобы обеспечить участие ее в пьесе». Фламель, казалось, раздумывал. Потом он заговорил снова, уже более спокойным тоном. «Ты снова дал мне хороший совет, старшина гильдии. Я подам леди прошение насчет более внушительного надзирателя. Может быть, она одолжит мне своего огромного жука? Просто один его вид должен был бы напугать ее так, чтобы она согласилась с нами сотрудничать. А если нет, то мы будем вырывать палец за пальцем змеиному отродью, пока она не поймет, что от нее требуется». Потом голоса удалились, обсуждая, что еще нужно из вещей для репетиции. Что надо попросить, какой материал можно выбрать для пьесы, какие изменения внести в сцену. Мысли Руиза бежали своей колеей. Спокойно и отдаленно. И он чувствовал, как смертная сеть стягивает его, стискивая с предостерегающим напряжением. Он сполз по стене. Как раз в тот момент, когда ситуация казалась уже безнадежной, напряжение исчезло. К тому времени, когда приехал их ужин, Фламель ушел. Руиз отнес тарелку в свое привычное уже место. К его удивлению, к нему присоединился Дельмаэра. «Что ж, друг Вухия, — сказал Дельмаэра, — я должен снова извиниться перед тобой. Ты слышал?» «Да, Фламель — мстительный мелкий пердун, а? Он серьезно относится к своему искусству. Что еще можно сказать про него? Мне не хочется иметь его в качестве врага. Но я надеюсь, что ты поверишь в то, что я пытался сделать для тебя все, что мог. Я просто не мог придумать ничего лучшего». Руиз поглядел на Дельмаэра оценивающим взглядом. На широком лице Дельмаэра Руиз увидел только усталость и озабоченность. «Я тебе верю», — — сказал Руис. Казалось, он сосредоточился на своем ужине, но мысленно он уже обдумывал предстоящую ночь.